Глава 25. Ужин прошел в такой тишине, что, казалось, даже сквозь завывающую вьюгу можно было расслышать, как под снегом шуршат полевые мыши. Наши ненаглядные гости присмирели от чего-то. Я не дослушала разговор отца и сына, да и рада была уйти из гостиной. Думалось мне лишь об одном. Неужели барин вышел из-за меня? Отчего-то совершенно не хотелось к барину в комнату. То ли стыдно было за свое дурацкое предложение, то ли надоела эта вот ситуация, уж больно похожая на театральную постановку. Меня водила Верочка в театр, но мне быстро надоедали однообразные декорации, полное отсутствие динамики в них и эти бесконечные разговоры, в которых крылась вся суть великой русской пьесы. Наш заснеженный дом, а особенно эта гостиная, очень похожи были именно на сцену театра. Поэтому, как помогла с ужином, ушла к Нюре в кухню. Там у нее залихватски фыркал чаем, а потом громко и с наслаждением выдыхал фирс. Я даже на несколько секунд замерла в дверях, чтобы еще раз услышать этот звук. Дед пил чай точь-в-точь так же. «Кого там? А, это ты?» Нюра вышла из-за занавески, раскрасневшаяся, какая-то размаренная, словно отварная капуста. «Я. Сегодня в усадьбе тихо, а мне как по сердцу эта тишина. Если не говорят ничего, значит, чего-то задумали». Я спустила с головы шаль, расстегнула пуговицы на большом, явно не с девичьего плеча, полушубка. «Хоть гони их, Надька, хоть трави, сил нету. Он ведь, Пётр-то Осипыч, прибыл, значится, в мастерскую», — начал фирс рассказ как раз той самой интересной мне части беседы отца и сына в мастерской, но потом прихлебнул чаю, и снова нам пришлось дожидаться продолжения, пока он полностью не проведет это ритуальное фырск, пауза, кряхтение. Я ведь ожидал, что барин после этого вовсе не встанет, а он ореликом вернулся, будто даже помолодел, а сегодня и вовсе без трости вышел. «Не фырской, фирс, и так тошно. Давай, рассказывай», — понужнула дружка Нюра. «Ног, привез я его, а у барина в мастерской-то как раз Никифор, мужик от лавочника, что меблями торгует, значится». Фирс потянулся за кружкой, но Нюра отняла ее и пригрозила кулаком. Пётр-то в самый разгар ихней беседы зашел. «Я-то знаю, кто таков этот Никифор, а наш барин молодой не в курсах. Ну и вот, значится...» Фирс пошарил рукой по столу в поисках кружки, хрюкнул на Нюру и зыркнул недобро. «Да утрачу ли тут сидеть, слушать твои кряхтения? Расскажи скоро, да кряхти сиди хоть до завтрева. Из чего, какую моду взял?» Нюра вдруг предстала передо мной, так скажем, в своей естественной среде. Это на улице она лебезила вокруг Фирса, а тут на своей территории была фурией самой настоящей и самого высокого класса. «В общем, барин наш выслушал Никифорова мужика, а потом будто бы выпрямился, словно хорошую новость-то услыхал. А Пётр, что со мной у порога стояли, молчал, да на ус мотал и крутил его». «Кого?» — вдруг спросила Нюра. «Ус, кого и что-то», — крякнув, ответил Фирс. «И чем все закончилось?» — уже замучившись ловить нить повествования, уточнила я. «Барин сказал мужику, что опоздание этих мебелей не проблема, мол, все пусть как есть остается, он, мол, ждет с нетерпением. А потом сказал, что сейчас вернется и меня пригласил на улицу выйти. Мы как только вышли, барин-то наш, и айда бежать к коляске-то, значит. Плохо бег, но старательно. А я и кричу, мол, куда это мы? А он говорит, давай домой меня вези, пока этот простофиля за нами не вышел. Вот, и так мы домой-то вернулись, а потом барин приехал и орал, ходил по дому. А хозяин-то как не слышит его, в комнатах сидели», — закончил, наконец, Фирс и получил свою кружку. «Может, с головой у его чего?» — аккуратно предположила Нюра. «Ты ж где не брякни, дура баба, наш барин ума палата. А сейчас после найденных лечений и вовсе ишь бегает, как баранчик молодой. Дай бог ему здоровья». Фирс поставил кружку, быстро посмотрел на угол с иконами и перекрестился три раза. Нюра тоже. «Любите вы Осипа Германовича?» — спросила я осторожно и очень тихо. «А как его не любить-то, Надюша? Ты ведь сейчас и сама поняла, что до смерти барни только на его и можно было рассчитывать. А сейчас и подавно. Люд-то погонит сейчас земель, «А он ведь не собирается?» Очень даже с душой ответила мне Нюра, не раздумывая. «Это кто тебе сказал, что люд погонит?» — уточнила я. «Да говорят, что земли-то нам не дадут, мол, выкупать только ежели. А где их взять-то? Денюх!» А барин шепнул уже Фирсу. «Давно уж шепнул». Нюрка ткнула Фирса в бок. «Расскажи, видишь ведь, что наша она не чужая девка-то. Тоже за барина горой». Теперь меня поразила Нюра. «Еще до смерти барыни мне барин объяснил, что дело все к этой вот весне и идёт. Пол отпускать нас станут, а земли не дадут. А потом сказал, что сперва, наперво, не надо бы нашуметь да галдеть, а надо подождать, и он нам всем на дело даст, кто при усадьбе, кого знает. А домниных-то он не ведал вовсе. У его ведь крепостных-то было «ты да я, да мы с тобой». «Да уж пять, аль шесть», — подытожил Фирс. «Ну вот», — мне стала более-менее понятна позиция моих друзей, и она мне очень нравилась. Я-то думала, что Нюра болтушка, а она похлеще разведчика. Дело делает, за всем приглядывает, а сама молчит в тряпочку. «Погуляю, пойду», — я встала и натянула шаль на голову. Я отчетливо почувствовала ужасную слабость и очень сильную тягу. Я хотела пойти к реке, снова улечься там на снегу и смотреть в небо. «Не придумывай! Метель-то ишь какая!» Нюра даже за руку меня схватила. «Не хочу в дом. И говорить ни с кем не хочу, Нюр. Устала я», — решила правдиво ответить я Нюре, поймавшей меня у двери. А руки будто плети повисали, ноги не шли, а как о реке подумаю, словно сила в них появлялась. «А и не ходи, пока они там чаевничают. Девки управятся со столом, а мы с тобой давай до реки дойдем. Фирс тропку промел, а то утром не раскопаешь. Вот только пришел, так что там можно пройтись, ну, или к коровнику». Нюра разговаривала мне зубы, а сама натягивала свою протертую шубейку. «Ну, пойдем, коли тоже хочешь». Я поняла ее желание не отпустить меня в таком состоянии и даже зауважала еще больше. На холодном колючем ветре мне стало полегче. Со мной столько всего произошло, а я оставалась в относительном порядке. И вот сейчас, видимо, от перенапряжения нервы сдали. Теперь уже не мои родные, воспитанные тяжелым трудом, оставшиеся в родном теле. Надины, доставшиеся мне с ее молодостью и красотой, но еще не окрепшие, подкашивались. Тело будто противилось проблемам, не желало двигаться, не желало слушать домашних, ворочаться в дом не желало. Нюра чего-то лопотала, а я вдруг отчетливо вспомнила слова того самого слепого массажиста, учившего меня всем азам. «Бывают случаи, когда дело не в теле, Надюша. Прощупаешь иногда всего, аж до самых косточек промнешь, а там все в порядке полном. А ноги у человека не идут. Тогда надо с близкими говорить. Спрашивать, не было ли сначала какого случая, может, напужал кто, может, услышал новость плохую». И тогда человек начинает будто прихрамывать, или рука плохо сгибается, и только после этого резко выключается. Я вздрогнула, прислушалась к Нюриной болтовне. Она шагала впереди, медленно, потому что ее сдувало почти ветром. И она постоянно оборачивалась, чтобы меня увидеть. «Нюра, а давай песню споем? Предложила я, поняв вдруг, что домой я не хочу идти не из-за своей апатии, а из-за чего-то серьезнее. Видимо, это накатившая вдруг слабость — защитная реакция. У меня память-то моя, а мозг остался той самой Наденьки, упавшей в воду на камень. Случайно ли она упала тогда? Или умереть хотела? Что сейчас такого произошло, что ноги домой не несут, а к реке тянет? И по утрам на речку, будто все ответы на ней. Встаю ни свет ни заря, и прусь на лед, и хорошо там, словно дома. Нюра пела что-то, а я подхватывала последние слога и подпевала, а мозг будто сам работал, сам строил какие-то неведомые догадки.